Заключение. Целью написания этой книги было ответить на вопросы, возникающие у ее предполагаемых слушателей, которых я вижу людьми образованными и любознательными, но не связанными профессионально с какой-либо биологической дисциплиной, в связи с эволюцией и эволюционной биологией. И вот книга закончена, а я не знаю, достиг ли я своей цели. Ответил ли на вопросы, интересовавшие ее слушателей? Помог ли им уложить то, что они знают об эволюции, в более-менее стройную и непротиворечивую картину? Возможно, многие слушатели будут разочарованы тем, что я ничего или почти ничего не сказал о многих областях эволюционной биологии, о математических моделях эволюции, о гипотезе черной королевы Ли Ван Валена, гласящей, что виду нужно постоянно изменяться и совершенствовать свои адаптации даже для того, чтобы оставаться на месте, сохранять свое положение в экосистеме, которая сама непрерывно эволюционирует, и о спорах вокруг нее, о концепции эволюабельности Джона Герхарта и Марка Киршнера и еще о многом другом, что обсуждают сегодня профессиональные биологи и эволюционисты. Другим, вероятно, будет досадно, что в книге нет связанного и последовательного рассказа об истории жизни на Земле с пояснениями к каждому этапу, почему эволюция пошла тем, а не иным путем, почему крупные эволюционные события произошли именно тогда, когда они произошли, а не раньше или позже, почему вымерли те, кто вымер, и выжили те, кто выжил, и так далее. Третьим, должно быть, покажется странной и неудачной структура книги, не соответствующая ни традиционной последовательности изложения теории эволюции в учебниках, ни хронологическому принципу. Наверное, будут и четвертые, и пятые. В свое оправдание хочу сказать лишь, что, во-первых, то, чего нет в моей книге, можно найти в книгах других авторов. Сегодня российские библиотеки и книжные магазины предлагают читателям немало хороших книг, рассказывающих о биологической эволюции. В своей же книге я сознательно либо не затрагивал вообще, либо излагал по возможности кратко те разделы и положения современной эволюционной теории, которые уже изложены в этих книгах, причем зачастую куда более подробно и компетентно, чем это мог бы сделать я. Во-вторых, эта книга ни в коей мере не учебник по теории эволюции и не обзор современных эволюционных исследований, хотя бы даже самых важных и интересных. Я старался рассказать именно о тех сторонах эволюционной теории, с которыми связаны самые частые и распространенные недоразумения, споры, неверное толкование и прочая путаница. Если кому-то эта книга поможет упорядочить уже имевшиеся у него знания, разрешить действительные или кажущиеся противоречия, сделать представления об эволюции более цельными и четкими, я буду считать свою задачу выполненной. Слова благодарности. Мне трудно назвать всех тех людей, разговоры и переписка с которыми помогли мне в работе над этой книгой, но несколько имен я не могу не назвать. Это люди, без которых этой книги просто не было бы. Я приношу самую горячую благодарность Виктории Скобеевой и Кириллу Яськову не только за то, что они взяли на себя труд быть научными редакторами этой книги, но прежде всего за многократное и обстоятельное обсуждение ее предмета – биологической эволюции. Общение с ними дало мне очень много для понимания тех вопросов, о которых я постарался рассказать в своей книге. Огромное спасибо биологу и популяризатору биологии Сергею Ястребову, прежде всего за неоценимую помощь в работе над главой 13-й, за ясный и нетривиальный взгляд на многие проблемы фундаментальной биологии, а также за его великолепный блог, неизменно интересный не только постами самого Сергея, но и комментариями его читателей. Я глубоко признателен Николаю Борисову за ценное обсуждение и за прямую помощь в написании некоторых фрагментов и особенно главы «Эволюция и энтропия». Я благодарен редакции журнала «Знание и сила», в котором я публиковал статьи и заметки, легшие впоследствии в основу целого ряда фрагментов этой книги, а также редакцию журнала «Наука и жизнь», опубликовавшей практически полный текст главы 3. Мой низкий поклон издательству «Корпус» за его благосклонные и великодушные отношения, позволившие мне написать уже вторую книгу. Я чувствую себя в неоплатном долгу перед моей женой Натальей Жуковой, помогавшей мне самыми разнообразными способами, компетентными советами, читательской оценкой, взятием на себя едва ли не всех бытовых забот. Но больше всего тем, что все это время она просто была со мной. Отдельная благодарность тем моим друзьям и знакомым, фокусированные интервью с которыми стали началом моей работы над этой книгой, Игорю Лебедеву, Григорию Мальцеву, Вере Романовой, Ирине Федотовой, Ирине Хвостовой, Екатерине Шерге и особенно Владимиру Альтшулеру. Их я представлял себе, когда думал о своих будущих слушателях. К сожалению, эти слова благодарности уже не прочтет моя теща, Валентина Всеволодовна Ефремкина. Она тоже была в числе интервьюируемых, но я ей обязан не только этим. Спасибо всем читателям моего ЖЖ и всем тем, с кем мне довелось разговаривать на тему эволюции в чужих блогах. Всем, включая сторонников креационизма, авторов самодеятельных концепций и даже человека, который просил меня разъяснить некоторые аспекты современной эволюционной теории, а получив это разъяснение, меня забанил. В любом случае, диалоги с ними были для меня полезны. Наконец, неизменное спасибо кошке Мавре, которая, как и при написании предыдущей книги, активно участвовала в процессе, морально поддерживала, вдохновляла, а временами напоминала о необходимости продолжить работу над книгой. Аудиокнигу читал Максим Суслов.